It big lines. Назад уже не вернешься. Пролог. Если бы в тот момент я не был так заворожен Блэр, тем, как она освещала своей красотой все вокруг, я бы заметил, что он вошел в бар, но я не заметил. Разговоры вдруг стихли, и все посмотрели в сторону двери у меня за спиной. Взглянув на Блэр, которая разговаривала с Вудсом и не обратила внимания на произошедшие в комнате перемены, я сначала закрыл ее собой, а уже потом повернулся, чтобы выяснить, чем вызван всеобщий интерес. Глаза, которые на меня смотрели, были такими же серебристыми, как те, которые я каждый день видел в зеркале. Мы уже довольно давно не виделись. Обычно встречались чаще, но появилась Блэр, и все в моей жизни кардинально изменилось. Чтобы пообщаться с отцом, надо было сначала вычислить его место пребывания, а у меня не было на это ни времени, ни сил. Похоже, в этот раз он сам решил меня разыскать. «Это твой отец», — тихо сказала Блэр. Она успела выйти у меня из-за спины и теперь встала рядом и взяла меня за руку. «Ага, это он, Блэр». Без сценического грима и черной кожаной одежды он был копией Раша, только постаревший. Раш крепко сжал мою руку и быстро пошел к выходу из бара. Я еле за ним поспевала. Его отец шествовал впереди. Я не смогла понять, рад его видеть Раш или нет. Они не сказали друг другу ни слова. Раш только кивнул в сторону двери, вот и все общение. Он явно не хотел, чтобы наше знакомство произошло прилюдно. Дин Финли, самый известный в мире барабанщик, несколько раз останавливался, чтобы расписаться на разных предметах, которые ему подсовывали посетители бара. И это были не только женщины. Один парень шагнул вперед и попросил поставить автограф на салфетке. Раш хотел быстрее вывести отца на улицу, и угрожающий блеск в его глазах заставил остальных отступить. Посетители притихли и просто наблюдали за тем, как барабанщик Слыкер-демон идет к выходу. К вечеру бриз стал холодным. Я сразу поежилась, и Раш остановился и обнял меня за плечи. «Надо ехать домой. Я не позволю, чтобы она торчала на улице», — сказал он, обращаясь к отцу. «Слишком холодно». Только тогда Дин остановился, обернулся и медленно меня оглядел. Я отчетливо почувствовала момент, когда он заметил мой живот. «Дин, это Блэр Винн, моя невеста. Блэр, это Дин Финли, мой отец», — сдавленным голосом представил Раш. Судя по тону, ему не хотелось нас знакомить. «А мне никто не говорил, что я скоро буду дедушкой», — растягивая слова, — сказал Дин. На его лице не отражалось никаких эмоций, поэтому я не могла понять, что он чувствует. «Я был занят», — только и ответил Раш. «Странно. Он что, стесняется отца?» Меня начало подташнивать, и я попыталась отодвинуться от Раша, но он лишь крепче обнял меня за плечи. Я чувствовала, что все его внимание сосредоточено на мне. Он повернулся к отцу спиной и, наклонившись так, чтобы смотреть мне прямо в глаза, спросил: «Что-то не так?» Говорить с Рашем на эту тему сейчас я не хотела. Дин Финли внимательно глядел на нас обоих, поэтому я отрицательно помотала головой, но мое тело все еще было напряжено. Ничего не могла с этим поделать. Меня беспокоило, что Раш ничего не рассказал отцу. «Пойду посажу ее в машину. Увидимся дома», — бросил Раш через плечо, а сам все время не спускал с меня глаз. Я отвела взгляд и пожалела, что так среагировала на ситуацию. Получалось, что я устроила сцену. Дин мог подумать, будто я какая-нибудь плаксивая принцесса. Я собралась возразить, но Раш обнял меня за талию и повел к Рейндж-Роверу. Раш злился. Ему не нравилось, когда я расстраивалась, и над этим нам следовало поработать. «Я еще буду расстраиваться. Он не сможет это контролировать». Раш открыл пассажирскую дверь, поднял меня и усадил, будто мне было 5 лет. Он, когда думал, что я расстроена, всегда обращался со мной как с ребенком. И над этим нам тоже надо было поработать. Раш даже еще не закрыл дверь со своей стороны, а уже бросил на меня взгляд. «Что-то не так, я должен знать, что, тогда смогу все исправить». Вздохнув, я откинулась на спинку. И с этим я могла бы справиться, даже если и была немного обидчивой. «Почему ты не сказал отцу о ребенке?» Раш потянулся ко мне и накрыл мою руку ладонью. «И в этом все дело, ты расстроилась из-за того, что я не рассказал Дину». Я кивнула, уставившись на наши руки у меня на колени. «У меня не было времени, чтобы разыскать его, и я знал, когда расскажу ему, он сразу появится, потому что захочет с тобой познакомиться. Просто я не был готов делиться этим с кем-то, особенно с ним». Я сглупила. В последнее время все слишком остро воспринимала. Я подняла голову и встретила его встревоженный взгляд. «Хорошо, Я это понимаю. Раш наклонился ко мне и нежно поцеловал в губы. Мне жаль, что я расстроил тебя, шепнул он и еще раз поцеловал в уголок губ, а потом откинулся на своем сиденье. Вот в такие моменты я переставала соображать и превращалась во влюбленную дурочку. Ну вот, Дин приехал. Давай, пока матери еще не сообщили о его приезде, узнаем, что его сюда привело. Я не хочу тебя ни с кем делить. Не хочу, чтобы вокруг болтались мои чертовы родственнички. Раш, не выпуская моей руки, включил передачу и выехал на дорогу. Я положила голову на подголовник и повернулась, чтобы видеть его. Легкая небритость сделала Раша старше. Так он казался необузданным и еще очень сексуальным. Я бы не хотела, чтобы он брился чаще. И на ощупь мне тоже так больше нравилось. Сережки он вынул и больше уже почти никогда не надевал. А почему он приехал, как считаешь? Спросила я. Раш мельком взглянул на меня. Вообще-то, я надеялся, чтобы познакомиться с тобой. Только не думаю, что до этого вечера Дин знал о тебе. Он вроде удивился, когда я тебя представил. Так что, скорее всего, он здесь из-за Нэн. Нэн, сестра Раши не приезжала в Розмари-Бич с тех пор, как выписалась из больницы. Раша, казалось, это не волновало, но он любил сестру, и мне не хотелось думать, будто именно из-за меня они не видятся. Теперь, когда Нэн узнала, кто ее настоящий отец и что я ни с кем ее не разлучала, я надеялась, что мы сможем, хотя бы ради Раша, стать друзьями. Однако не похоже, что такое когда-нибудь случится. «Полагаешь, Нэн поехала повидаться с Кира?» – спросила я. «Не знаю», – пожал плечами Раш. Она очень изменилась после аварии. Ровер остановился напротив большого дома на берегу океана. Этот дом отец купил Рашу, когда тот был еще ребенком. Раш сжал мою руку. «Я люблю тебя, Блэр. Я чертовски горд, что ты станешь матерью моего сына. Я хочу, чтобы все знали об этом. Никогда не сомневайся в моих чувствах». Мои глаза наполнились слезами, я кивнула и поцеловала его руку. «Я стала слишком эмоциональной. Тебе лучше не обращать внимания, когда я такая. Я не могу не обращать на тебя внимания», — покачал головой Раш. «Я хочу тебя оберегать». Пассажирская дверь открылась, я резко обернулась и увидела, что рядом с машиной стоит Дин Финли. «Выпусти женщину из машины, сынок», — с усмешкой произнес он. «Пора мне познакомиться с мамой моего внука». Дин протянул мне руку, я подала ему свою, а сама не знала, что делать дальше. Длинные пальцы обхватили мою ладонь, и Дин помог мне выбраться. Раш тут же возник рядом и притянул меня к себе. Дин ухмыльнулся и покачал головой. «Вот это да! Идем в дом», — сказал Раш. «Раш!» Дин прошел к дивану, уселся и вытащил из кармана сигареты. «Вот дерьмо! Он был совсем не тем человеком, с которым мне хотелось общаться в данный момент. Не кури здесь, ну и рядом с Блэр тоже. Это плохо для ребенка». Дин вскинул бровь. «Черт, парень, да я поклясться могу, что твоя мать курила, пока тебя носила. Я не сомневался в том, что так и было, и даже круче. В любом случае я не собирался позволять, чтобы мой ребенок сталкивался со всем этим дерьмом. Это не значит, что курево полезно для здоровья. Блэр не мама». Когда я произнес ее имя, Блэр как раз вошла в комнату с двумя бутылками пива. Я не просил ее об этом. Мне не нравилось смотреть, как она кому-то прислуживает. Но она все равно принесла. Я встретил Блэр на полпути к дивану и взял у нее бутылки. «Это не обязательно», — сказал я и поцеловал ее в висок. «Я знаю, но у нас гость. Мне хочется, чтобы он чувствовал себя уютно». У Блэр была такая сладкая улыбка, что трудно было не забыть о присутствии отца. Мне хотелось подхватить ее на руки и унести в спальню. «Передай-ка мне пиво, парень, и хватит уже быть таким властным. Дьявол, ты того и гляди удушишь свою девочку. Не понимаю, что, черт возьми, на тебя нашло». С губ Блэр сорвался тихий смешок, и я решил, что если уж он сумел ее рассмешить, то я как-нибудь смогу не обращать внимания на его слова. «Держи», — сказал я и протянул Дину пиво. «А теперь к делу. Ты зачем приехал? Что? Отец не может приехать к сыну, когда ему захочется. Это Розмари-Бич. Ты сюда никогда не приезжал». Дин пожал плечами и сделал глоток, а потом положил руку на спинку дивана и закинул ноги на кофейный столик. «Твоя сестра – сумасшедшая сучка. Дьявол, она реально свихнулась. Нам нужна помощь. Дело было в Нэн. Так я и думал». Я сел в кресло напротив отца и протянул руку Блэр. Мне не хотелось, чтобы она стояла как чужая. Блэр подошла ко мне, и я усадил ее себе на колени. «И что наделала Нэн?» – спросил я, а сам боялся услышать ответ. Дин глотнул еще пиво и провел рукой по взлохмаченным волосам. Вопрос в том, что она не наделала. Чертова девчонка, реальная скандалистка. Никакого продыха от нее. 2 недели назад мы закончили тур и вернулись в LA-1 немного расслабиться. Тут появляется она, и начинается сущий ад. Никому не отдохнуть. Кира не знает, что с ней делать. Повторяю, нам нужна помощь. Я знал, что Нэн не любительница делиться своими планами, но чтобы она по-тихому поехала в Лос-Анджелес искать Кира. Нэн знала, что мой отец и Кира делят в Беверли-Хиллз один особняк на двоих. Сколько я себя помнил, они всегда жили там между гастрольными турами. Кира был женат пару раз и на эти отрезки своей жизни съезжал, но после каждого развода возвращался. Этот дом даже известен был как особняк Слыкер-демон. Никогда никто не мог сказать, кто именно из группы живет там в данный конкретный момент. «Она остановилась в вашем доме?» – спросил я отца. Дин удивленно поднял брови. «Я что, по-твоему, похож на идиота?» «Черт, нет, она там не живет. Просто заявляется, когда в голову взбредет, требует чего-то и прочее дерьмо». Кира уже утомился ее успокаивать, пытается с ней хоть как-то наладить отношения, но она плевать хотела, ничего не слушает и, в общем, узнала, что у него есть еще одна дочь, и никак не может переварить. Нэн, понятное дело, не знала о том, что у Кира есть еще и сын, но, с другой стороны, Мэйс пока никак не всплывал. Наверное, она сильно расстроилась, с искренним состраданием в голосе сказала Блэр. Даже не понимаю, как у нее получалось испытывать сочувствие к Нэн. «Тебе надо поехать к ней», — продолжила она. «Посмотри, вдруг получится помочь ей и Кира». Я хотел сказать что-то против, но Дин успел меня перебить. «Она мне уже нравится, и вот именно это ты и должен сделать. Твоя комната стоит пустая, и, знаешь, там вполне комфортно. Возьми с собой Блэр, так у меня заодно появится шанс с ней познакомиться. И, для справки, если не поедешь, все может закончиться тем, что Кира ее прикончит». Блэр сжала мое плечо. «Думаю, нам следует поехать. Ты нужен, Нэн». Я откинул голову и посмотрел на Блэр. Она меня очень удивила. «Почему тебя волнует, что нужно, Нэн?» — спросил я. «Потому что ты ее любишь», — просто ответила Блэр. «Вот это миротворец. Ладно, хватит о Нэн. Я хочу знать, когда родится малыш и когда будет свадьба», — весело сказал Дин. А Нэн он говорил совсем другим тоном. Блэр посмотрела на моего отца и улыбнулась. «Я на 20-й неделе беременности. Малыш родится не раньше середины апреля. А про свадьбу, мы планировали пожениться через 2 недели, но я не хочу вешать этот груз на Раша. Я бы отложила свадьбу, чтобы он сначала разобрался со своими семейными делами. Мы еще не рассылали приглашения и вообще пока никак не готовились. Так что изменить дату не проблема. Нет, я хочу, чтобы ты взяла мою фамилию, и не собираюсь это откладывать». У меня были еще аргументы, но Блэр приложила палец к моим губам. «ТСС, не надо спорить, я не смогу радоваться на свадьбе, если буду знать, что у тебя в семье есть нерешенные проблемы. Давай, как и планировали, отметим с друзьями День Благодарения, а потом поедем в LA и все уладим с Нэн. Как только ты все решишь, сразу спокойно займешься приготовлениями к нашей свадьбе». Я не желал ждать. Мне было невыносимо думать, что Блэр носит нашего первенца, а фамилия у нее все еще Вин. Мне было необходимо, чтобы она носила мою фамилию. Весь мир должен был знать, что я люблю ее и хочу, чтобы она стала матерью моего ребенка. Но в ее блестящих глазах было столько решимости, что я понял, этот спор мне не выиграть. «Я просто стремлюсь, чтобы ты была счастлива», — выдержав паузу, сказал я. Блэр поцеловала меня в кончик носа. «Знаю, и это одна из тысяч причин, почему я тебя люблю. Если вы поедете в LA разбираться с твоей сестрицей после Дня Благодарения, то и я подожду. 100 лет не отмечал праздники с тобой», — объявил отец. «Я не знал, как к этому отнестись». «Мы будем рады, что вы останетесь с нами, мистер Финли», — вежливо сказала Блэр и так улыбнулась, как будто действительно была этому рада. «Черт, мне предстояло с этим смириться. Зови меня Дин, милая. Мы ведь теперь семья». После этих слов у Блэр сделалось такое довольное лицо, что даже я улыбнулся. В конце концов, День Благодарения в компании с отцом обещал получиться не таким уж и плохим. Если он мог вызвать улыбку Блэр, то я готов был пойти на это. «Блэр, разговор о Дне Благодарения напомнил мне о маме. Это был мой первый праздник без нее. Чем яснее я это осознавала, тем тяжелее становилось на душе. Я заставила себя улыбнуться, извинилась и убежала наверх. Рашу в любом случае надо было побыть наедине с отцом. Раздевшись, я встала под душ и перестала сдерживать слезы. Стояла под струями теплой воды и рыдала. В прошлом году я приготовила праздничный ужин и накрыла в столовой. Мы были вдвоем, ни друзей, ни родственников. В ту ночь я тоже плакала, потому что в глубине души понимала, это мой последний день благодарения с мамой. Воспоминания о годах, когда Валерий и папа были с нами, были горько-сладкими. Я до боли тосковала о том, что мы с мамой потеряли, и мне казалось, ничего не может быть больнее, но теперь я поняла, что была не права. Да, встречать праздники без мамы будет очень тяжело. Она любила Рождество и День Благодарения. Мы всегда начинали украшать дом к Рождеству в День Благодарения. Потом мы садились и смотрели «Светлое Рождество», доедая индейку и запеканку из сладкого картофеля. Такая у нас была традиция. Даже после того, как Валерий и папа оставили нас, в этом году все будет по-другому. Осознание того, что Раш рядом и у меня появится новая семья, облегчало боль. Дверь открылась, я быстро обернулась и увидела Раша. Он нахмурился, внимательно посмотрел на меня, снял рубашку и бросил ее на мраморный пол. Потом расстегнул джинсы, стянул их вместе с боксерами и встал под душ. «Почему ты плачешь?» – спросил Раш и взял мое лицо в ладони. Я знала, что слезы смыла вода, но глаза все равно были красными. Я тряхнула головой и улыбнулась, так как не хотела, чтобы он волновался из-за моих переживаний. «Я слышал, как ты плачешь, когда открыл дверь в спальню. Блэр, я должен знать почему». Я вздохнула и положила голову ему на грудь, а он обнял меня за талию. «Я много потеряла, но Господь сжалился и подарил мне Раша. Нельзя было забывать о том, как мне на самом деле повезло. Это будет мой первый день благодарения без мамы, вот и стало немного больно», призналась я. Раш крепче обнял меня и прошептал: «Мне жаль, малышка, мне тоже. Как было бы хорошо, если бы ты мог познакомиться с ней сейчас, когда стал старше. Жаль, что она не может увидеть, каким ты вырос. Я бы тоже этого хотел. Уверен, твоя мама была такой же идеальной, как ты». Я улыбнулась в ответ. Мне хотелось возразить, что я далеко не так совершенна, как мама. Мама была уникальной, такие, как она, редко появляются на свет. «Если тебе тяжело от того, что мой отец будет с нами на День Благодарения, я попрошу его уехать. Хочу, чтобы этот праздник стал для тебя хорошим воспоминанием. Только скажи, и я все для тебя сделаю». Слезы снова полились по моим щекам. Дурацкие гормоны, из-за них я в последнее время стала похожа на протекающий кран. «Ты рядом, и мне уже легче». Просто разговор о празднике так на меня подействовал. Мама любила День Благодарения. В прошлом году я знала, что мы в последний раз отмечаем его вместе. Я делала все, что могла, чтобы этот день стал для нее особенным. И для меня. Я понимала, мне останется лишь воспоминание. Раш молча обнимал меня и круговыми движениями поглаживал мою спину. Так мы стояли какое-то время, а вода стекала по нашим телам. Наконец он отклонился, чтобы можно было заглянуть мне в глаза. «Можно, я тебя помою?» Я кивнула, хотя не понимала, что он имеет в виду. Раш взял мочалку, подержал ее под водой, а потом налил на нее гель для душа и начал намыливать мою спину и плечи, затем руки и тщательно их тер, как будто я была ребенком. Я просто стояла и смотрела, как Раш моет меня. Удивительно, это не было сексуально, наоборот, мило и невинно, мы еще никогда ничем подобным не занимались. Раш не продлевал момента, когда мыл меня между ног, только один раз поцеловал в живот, когда опускался на колени, чтобы помыть мои ступни. Закончив намыливать меня, Раш стал ладонями смывать пену с моего тела. Каждое его прикосновение было исполнено благоговения, он словно совершал некий акт поклонения. Помыв тело, он перешел к волосам. Раш массировал мне голову. Я закрыла глаза и от блаженства почувствовала слабость в коленях. Раш быстро смыл шампунь, нанес бальзам, этой процедуре он уделил не меньше внимания, и только потом ополоснул окончательно. От такой заботы я совсем размякла, даже шевелиться не хотелось. Раш выключил воду и потянулся за двумя большими полотенцами. Одним он набернул мне голову, а вторым укутал. После этого Раш поднял меня на руки, отнес в комнату и уложил на постель. «Просто отдыхай, я скоро приду», — шепнул он и поцеловал меня в лоб. Раш пошел обратно в ванную, вид его голого зада был настолько соблазнительным, что я решила не спать и обязательно его дождаться. Может, это и не было целью Раша, но его прикосновения возбудили меня. Я старалась не заснуть, но веки мои стали тяжелыми, и я все-таки задремала. Я свернулась калачиком и придвинулась ближе к теплу. Оно пахло солнцем и океаном. Я довольно вздохнула и потерлась о него щекой. Тепло усмехнулось. Открыв глаза, я поняла, что прижимаюсь лицом к обнаженной груди Раша. Я улыбнулась и поцеловала тепло, а потом посмотрела выше. На его губах играла самодовольная улыбка, и я хихикнула. «Ты как маленький котенок, который только что открыл глазки», — сказал Раш. Голос у него был низкий и хрипловатый, наверное, он тоже недавно проснулся. «Ты такой приятный на ощупь, что я даже во сне хочу о тебя потереться. Я рад, что я такой приятный», — Раш подмигнул мне. «А то еще твоя сладкая попка начнет тереться о кого-нибудь другого. Мне ведь придется его убить. Я любила этого мужчину. Извини, что вчера я так быстро уснула». Раш покачал головой. «Не извиняйся. Очень рад, что помог тебе расслабиться. Мне не нравится, когда ты грустишь. Я любила этого мужчину так сильно, как только можно представить». Я вытянулась, обняла Раша за шею и прильнула к нему всем телом. Почувствовав, как его возбужденный член прикоснулся к моему бедру, я в предвкушении сжала ноги. Я нуждалась в нем в это утро. После нежных моментов прошедшего вечера я хотела отдаться ему вся. «Займись со мной любовью», – прошептала я, уткнувшись ему в шею. «С удовольствием», – тоже шепотом ответил Раш, и его рука скользнула мне между бедер. Он поднял мою ногу и положил ее себе на бедро. Теперь я была широко открыта, и это ощущение возбуждало. Пальцы Раша пробежали по моему бедру и легко, словно поддразнивая, прикоснулись к моей распухшей от желания вульве. Я захныкала, надеясь, что это его поторопит, но он не собирался поддаваться. Казалось, мой скулеж только замедлил его действия. Он проводил жесткими подушечками пальцев от моих коленей наверх, а потом опять вниз. Я была уверена, его игра рассчитана на то, что я начну истекать от желания. «Раш, пожалуйста». «Что?» «Пожалуйста, сладкая Блэр, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Я уже сказала ему, чего хочу. Видимо, он хотел услышать больше. Раш и его откровенные грубые разговоры во время секса всегда меня возбуждали. «Трогай меня, я тебя трогаю», — ответил он. «Выше», — умоляла я. Раш хотел, чтобы я произнесла грязные слова, но я тоже собиралась с ним поиграть. Он провел пальцем по внутренней стороне бедра. Я схватила его за плечи и задрожала. Он был так близко. «Сюда?» – спросил он. Я пододвинулась так, что его палец скользнул еще ближе. Раш начал убирать руку, но остановился. «Черт!» – простонал он, и его палец медленно соскользнул в меня. «Такая влажная. Не могу тебя дразнить, когда ты такая!» – прошептал он. Он надавил подушечкой пальца на клитор, и я вскрикнула. Каждое его движение сводило меня с ума. Я жаждала большего. «Моя сладкая девочка уже готова для меня», — сказал Раш. Он завел два пальца во влагалище и нажал на точку G. Я громко закричала от удовольствия, и Раш, услышав мой крик, уже больше не мог себя сдерживать. Он схватил меня за талию и перевернул на себя, а потом начал медленно вводить в меня головку члена. «Проклятие, как она у тебя так сжимается», — рычал он. Раш стискивал мои бедра и раскачивал меня так, что в конце концов я полностью впустила его в себя. Это было то, чего я хотела. Я хотела, чтобы он наполнил меня собой. «Раш, Блэр не согласилась с моим предложением весь день провести в нашей спальне нагишом. Она настаивала, что мы должны одеться и навестить Дина. Я сказал, что Дин поймет мое желание побыть наедине с невестой, но Блэр не согласилась. Это лишний раз доказывало, как мало она знала о жизни, которую вел мой отец, рок-звезда. Я оставил ее сушить волосы после душа, а сам пошел вниз, чтобы приготовить завтрак. На вечеринке Блэр почти ничего не ела, а когда мы приехали домой, сразу пошла спать. В кухне я застал Дина. Он доставал из холодильника продукты и раскладывал их на столе. С минуту я наблюдал за ним и пытался понять, что он там делает. Он достал молоко, потом замер и посмотрел в мою сторону. «Доброе утро. Не думал, что вы сегодня выйдете из спальни. Уж больно резво ты вчера помчался к ней наверх. Вот, собирался побаловать вас завтраком». Я присел на столешницу и скрестил руки на груди. Вообще-то, я пытался уговорить ее остаться со мной наверху, но она настояла, что мы должны спуститься к тебе. «Каков отец, таков и сын», — усмехнулся Дин. «Я не такой, как ты. Женщина, которая от меня забеременела, любовь моей жизни. Я женюсь на ней и до конца своих дней буду делать все, чтобы она была счастлива». Дин закрыл холодильник и внимательно посмотрел на меня. «Точно могу сказать, он не ожидал услышать от меня подобных слов. Когда мы в последний раз вместе проводили время, я каждую ночь менял девиц. И что в ней особенного? У тебя было много девчонок. Почему она? Если бы не искренность его любопытства, я бы точно разозлился. Но Дин знал меня таким, каким я был до Блэр. Когда она в первый раз вошла в мой дом, я сразу положил на нее глаз. Этот этап прошел легко, но потом я начал ее узнавать. Блэр не похожа ни на одну девушку из тех, с кем я встречался раньше. Она была такой стойкой, когда должна была бы сломаться. Судьба жестоко с ней обошлась, но она боролась, не собиралась ни сдаваться, ни отступать. Это меня восхищало. А потом я попробовал ее вкус и пропал. Блэр, все, что мне нужно в этой жизни. Губы Дина медленно растянулись в улыбке, он кивнул. Что ж, тогда ладно. Я так думаю, ты знаешь о жизни больше, чем твой старик, потому что ни одна женщина не вызывала у меня таких чувств. Рад, что с тобой это случилось. Это редкость, парень, так что держи крепче, не упусти. Потеряешь, не вернешь. Я и не собирался ничего упускать. Где здесь миски? Спросил Дин, оглядывая кухню. Я собираюсь приготовить для мамы моего внука омлет. У меня сжалось сердце. Вторая полка слева от плиты. А ты займись беконом. Ей нужен протеин, добавил отец и поставил миску на стол. Я не собирался с ним спорить. Я всегда следил за тем, чтобы Блэр хорошо завтракала. Еще она захочет вафли, сказал я. У меня на этот случай есть вафельница. Рад слышать, что ты о ней заботишься, кивнул Дин. Несколько минут мы готовили молча. Я думал спросить о Нэн и Кира, но в то же время мне не хотелось, чтобы это было первым, что услышит Блэр, спустившись в кухню. Ей полезно было завтракать в хорошем настроении, а разговоры о Нэн всегда были неприятны. Я думаю, ты в курсе, что Грант встречался с Нэн, сказал Дин, взбивая яйца. Я застыл на месте. Что, может, я ослышался? Я предупреждал его, что она такая же сумасшедшая, как ее мать, и ему надо бежать от нее, чем дальше, тем лучше. Я знаю, она твоя сестра и ты ее любишь, но эта девчонка любому существование отравит. Такому парню, как Грант, этого не надо. Он всегда был хорошим мальчиком. Она его прожует и выплюнет. Я буквально онемел от такой новости. Грант и Нэн, как, черт возьми, такое могло случиться? Если кто-то и знал, какая на самом деле Нэн, так это Грант. Он вырос, наблюдая за тем, как паршиво с ней обращается мать, видел, что отец не признает ее. Грант приехал, чтобы поговорить с ней, а она сбежала с парнем, с которым познакомилась в клубе прямо у него перед носом. Теперь, думаю, между ними все кончено. Грант все про нее понял. Надеюсь, я положил тесто для вафель, которое все это время держал в руках. Мне казалось, что отец несет полную чушь. Грант был с Нэн. По моему голосу Дин понял, что я не могу в это поверить, и повернулся ко мне. Да, судя по твоей физиономии, ты об этом не знал. Они встречались какое-то время. Бедный парень реально на нее запал, но она копия матери. Ему повезло, что теперь все кончено. Как такое могло случиться? Вот и я думаю, как, покачал головой Дин. Я не мог говорить с ним об этом и вышел из кухни на заднюю веранду. Там я достал свой мобильник и набрал номер Гранта. У нас с ним никогда не было друг от друга секретов. И все-таки он встречался с моей сестрой и ни слова мне об этом не сказал. «Привет, братишка», — бодро ответил на звонок Грант. «Я знаю о Нэн», — начал я без всяких вступлений. Грант тихо вздохнул. «Я надеялся, что сам смогу тебе рассказать. Я хотел. Просто она была против, а затем случилась эта авария. А потом все закончилось. Она ясно дала понять, что не станет заводить со мной серьезные отношения. Я не могу мириться с тем, что она трахается с кем захочет. У меня с ней был не трах по звонку. Я бы никогда не смог так с Нэн. Ты знаешь, она мне действительно нравилась. Может быть, даже слишком. Я опустился в кресло и тупо уставился на океан. Почему ты мне не рассказал? Я хотел, но она умоляла не делать этого. Раш, я любил ее. Я хотел, чтобы у нас все получилось. Я сделал, как она просила, но чувствовал себя дерьмово из-за того, что врал тебе. Грант влюбился в Нэн, ну и дела. Дин говорит, что ты ее бросил. Она меня бросила. Я не умею играть в ее игры. Я любил сестру, но и Гранта я тоже любил. Она разбила ему сердце. Нэн ему не подходила. Отец был прав. Гранту нужна девушка, которая будет любить его. Я не был уверен в том, что Нэн способна на такие чувства. Мне стало легче от того, что между ними все кончено, но вовсе не потому, что я не хотел, чтобы они были вместе, а потому, что Нэн могла поступить с ним так же, как моя мать поступала с мужчинами, которые ее любили. Грант заслуживал лучшего. Нэн никого не сделает счастливым, пока сама не найдет способ быть счастливой. Сейчас в ней скопилось столько обид, что она будет унижать любого, кто попробует с ней сблизиться, не позволяя ей сделать такое с тобой. Грант помолчал с минуту. Она не всегда была сукой. Какая-то часть меня влюбилась в нее. Так было, пока она не напомнила мне о том, как трудно ее любить. Я люблю сестру, но ты заслуживаешь большего. У Нэн расшатана психика. С ней слишком много проблем. Спасибо тебе. Я думал, у нас этот разговор пойдет совсем по-другому. Не представлял, что ты станешь за меня волноваться. Ты мой брат, и для тебя я хочу только лучшего. Чтобы у тебя было то же, что и у меня. Грант коротко рассмеялся, будто не верил, что подобное возможно. Такое на блюдечке не подносит. Блэр, я вошла в кухню и увидела, что Дин Финли жарит бекон, а сам насвистывает один из хитов «Слыкер Демон». Мне едва удалось сдержать улыбку. Он повернулся, и мы встретились взглядом. Я не ожидала, что у него, знаменитой рок-звезды, будет такое выражение лица. Он напомнил мне отца. «Доброе утро, солнышко. Вот, готовлю для тебя и моего внука завтрак. У меня был помощник, но, боюсь, я сообщил Рашу кое-что, о чем он не знал, и немного выбил его из колеи. Он вышел на веранду позвонить. Скоро вернется», — сказал Дин, подцепляя вилкой кусочки бекона и выкладывая их на покрытую бумажным полотенцем тарелку. Я посмотрела ему за спину в окно и увидела Раша, который очень серьезно разговаривал с кем-то по телефону. «О чем вы ему рассказали?» — спросила я, а сама подумала, что, возможно, мне следует проверить, как он там. Грант и Нэн встречались какое-то время. В последний раз Нэн все испортила, и они расстались. Раш об этом не знал. У меня даже челюсть отвисла. Грант и Нэн, не может быть. Я тоже обалдел. Не думал, что парень настолько глуп. Теперь он на собственной шкуре испытал. Не все то золото, что блестит. Я снова посмотрела на Раша. Он поднялся и убрал телефон в карман. Мне стало интересно, с кем он говорил. С Нэн или с Грантом. Почему бы тебе не сесть за стол, а я за тобой поухаживаю? Ты хочешь апельсиновый сок или молоко? Или и сок, и молоко? Малышу полезно то и другое. Я переключила свое внимание на Дина. Он стоял рядом с тарелкой, на которой был омлет с беконом и вафли. Неужели все это для меня? Ух ты, выглядит просто роскошно, сказала я. Так и есть. Я приготовил убойный завтрак. А теперь садись и позволь мне тебя покормить. Я прикусила нижнюю губу, чтобы не разулыбаться как идиотка, и села за стол. Раш открыл дверь и вернулся в кухню, как раз когда его отец ставил передо мной тарелку. «Можешь не волноваться за свою маленькую невесту, я о ней позабочусь». Раш ухмыльнулся отцу и подошел ко мне, наклонился и поцеловал в макушку. «Чудесно выглядишь. Ты в порядке?» – спросила я, не в силах скрыть беспокойство. Мне надо было знать, не расстроился ли он из-за Гранта и Нэн. «Да, все отлично. Я думаю, Грант поумнел и теперь все будет хорошо». Я нахмурилась. «Грант поумнел? Как это понимать? Поговорим об этом позже. Ешь». Раш подмигнул мне и пошел за своей тарелкой. Дин поставил передо мной стакан с апельсиновым соком и стакан с молоком, а потом сел слева от меня. Он держал обеими руками большую чашку дымящегося кофе. Но это было все. «Вы что, не будете есть?» — спросила я. «Нет», — отрицательно покачал головой Дин. «Свой завтрак я пью». Раш сел напротив. На его тарелке возвышалась целая гора, вся стряпня Дина. «Наверное, сильно проголодался. Извини, что не помог тебе закончить, и спасибо за завтрак», — поблагодарил он отца. «Я с удовольствием. Давно уже тебе не готовил», — отозвался Дин. «Мне нравилось наблюдать за Рашем и его отцом. На посторонний взгляд, у них были хорошие отношения. Я собиралась стать частью этой семьи, и если с матерью и сестрой Раша у меня практически не было шансов, то его отец, кажется, меня принял. Теперь, когда я узнала, что вы превосходно стряпаете, хочу предложить вам поучаствовать в готовке праздничного ужина», — сказала я Дину. «Буду только рад», — улыбнулся он. «И праздники с семьей я тоже давненько не отмечал. Здорово будет попраздновать с вами». От довольной улыбки Раша у меня стало тепло на душе. Сегодня поеду за продуктами и докуплю все, чего не хватает. Я поеду с тобой, заявил Раш. Нет, ты останешься здесь, со своим отцом. Вы можете поиграть в гольф или еще чем-нибудь заняться. Я сама в состоянии все купить. И потом, думаю, Бити наверняка захочет составить мне компанию. Она на завтра готовит кукурузную запеканку и тыквенный пирог. К черту долбанный гольф, сказал Дин. Но провести день вместе я очень даже не против. Можем поехать в Дестин, посмотрим последний фильм с Бондом. Давно хотел его посмотреть. Даже могу угостить тебя ланчем. По лицу Раши я видела, что он не в восторге, но понимала. Это только потому, что он не хочет уезжать так далеко от меня. Я потянулась к любимому и сжала его руку. Вам будет весело. Сходите в кино, пообедайте, а у меня будет время поболтать с Бити. Раш кивнул, но я знала, что он сделал это через силу. Я съела кусочек омлета и улыбнулась Дину. Все так вкусно. Спасибо. Дин просиял в ответ. Я была рада, что он с нами. Это значило, что праздники не пройдут совсем без родителей. Прошу тебя, Блэр, умоляю, ну пожалуйста. Бити подпрыгивала передо мной на носочках, молитвенно сложив ладони. Я чуть не рассмеялась. Ты же здесь выросла. Разве ты до сих пор ни разу не встречала Дина? Спросила я, вытаскивая из багажника пакет с продуктами. Я из бедной семьи. Ты же знаешь, я работаю на богатых, я с ними не общаюсь. Ну же, я знаю, что увижу его завтра. Но я хочу познакомиться с ним сегодня, пока рядом нет Джейса, чтобы он не видел, как я бьюсь в экстазе. Я подавилась смешком. Он слишком старый, чтобы ты из-за него билась в экстазе. Дикость какая, шутишь. Последней подружке Дина был 21 год. Такие, как он, не стареют, девчонки от них балдеют всегда. Я так не считала. Дину было почти 50. Зачем ему встречаться с девушкой, которая младше его сына? Это отвратительно. Ты хочешь бросить Джейса ради того, чтобы стать зарубкой на столбике его кровати? В шутку спросила я и пошла к парадной двери. Конечно нет, я просто хочу. Бити схватила пакет и взбежала за мной по ступенькам. Я просто хочу с ним познакомиться, увидеть его глаза, подышать с ним одним воздухом. В этот раз я расхохоталась, просто не смогла сдержаться, так Бити меня насмешила. Он обычный человек, а еще он отец Раша, и я сомневаюсь, что Рашу понравится, если ты явишься в этот дом, как какая-нибудь чокнутая фанатка. Так что к ужину в день благодарения тебе следует взять себя в руки. Это не место, чтобы ты билась в экстазе перед моим будущим свекром. С ума сойти можно. Ты хоть это понимаешь? Просто сойти с ума. Долбанный Дин Финли станет твоим свекром. Все женщины в мире хотят, чтобы он их трахнул, а ты будешь его родственницей. Я передернула плечами и открыла входную дверь. Иногда Бити слишком много, и это был как раз тот случай. Давай выложим продукты и обсудим завтрашнее меню. А потом я расскажу тебе о том, что поеду с Рашем и его отцом в Лос-Анджелес. Нэн устроила Кира сладкую жизнь. Бити вбежала в дом следом за мной. Ты уезжаешь? В этот уикенд? Ты не можешь меня бросить. Даже ради Дина. Не уезжай. Ну, хоть от мысли трахнуть Дина мне удалось ее отвлечь. Я поставила свой пакет на стол и повернулась лицом к подруге. Рашу надо туда поехать, а это значит, что я поеду с ним. И потом, я думаю, он не поедет, если я не буду сопровождать его. Отец попросил его помочь уладить проблемы с Нэн. Бити надула губы и уселась на барный табурет напротив. Хреново. Не хочу, чтобы ты уезжала. Признаюсь, чем дольше я об этом думала, тем меньше хотелось ехать в Лос-Анджелес. Но я бы не позволила Рашу ехать без меня, потому что с ума бы сошла от тоски по нему. Ну и еще это была хорошая возможность лучше узнать его отца. Мы с Рашем собирались создать семью, и я хотела, чтобы его отец стал ее частью. От моего папы не было вестей с того дня, как он приходил ко мне, чтобы сказать, что не он отец Нэн. Он только один раз позвонил, через неделю после того, как уехал. Сказал, что отправляется во Флорида Кис, собирается там подыскать лодку и жить на ней. Он хотел побыть в одиночестве. И еще сказал, что любит меня. Я старалась не думать много о папе. От этих мыслей мне становилось грустно. Я должна была сказать ему, что хочу, чтобы он остался в моей жизни, но не сказала. Я отпустила его. И теперь мне было жаль, что его не будет со мной в празднике. Я нашла свой дом, а он свой потерял. Ты слышала хоть слово из того, что я сказала? Вернул меня в реальность голос Бити. Я посмотрела на нее. Извини. Подумала о своем папе, призналась я, а потом взяла банку с зеленой фасолью и убрала ее на полку. «Ао, думаешь пригласить его?» Для приглашений было уже слишком поздно. Я не была уверена, что Рашу будет комфортно, если я приглашу отца. Мы вообще мало о нем говорили. Я тряхнула головой, повернулась и взяла коробку с сахарной пудрой. Нет, просто подумала о нем. Стало интересно, чем он сейчас занимается. Раш, отец, напевая, готовил в кухне индейку. Я стоял в стороне и наблюдал, как Блэр замешивает что-то в миске и радостно улыбается. Отец все пытался уговорить ее петь вместе с ним, а она только смеялась и отрицательно качала головой. Ей предстоял нелегкий вечер, и я был счастлив видеть ее улыбку. Всю неделю я пытался решить, рассказывать Блэр о том, что я пригласил Эйба, или нет. Когда приземлился самолет, он прислал мне сообщение, так что должен был появиться уже через час. А я так и не разобрался, было ли это хорошей идеей, сделать для Блэр такой сюрприз. Мы собирались праздновать наш первый день благодарения, и я хотел, чтобы он стал для нее особенным. Но я знал еще и то, что для Блэр это будет первый день благодарения без мамы. Но если бы у меня был шанс сделать так, чтобы этот день навсегда остался в ее памяти как светлый праздник, я бы на все пошел. «Эй, парень, прячешься у нас за спиной, потому что боишься испачкать руки?» Отец глянул на меня через плечо и подмигнул. Блэр обернулась с ложкой в руке. Она улыбалась. На ней был фартук в розовый горошек с оборками. Она была восхитительна. Я подошел к Блэр и притянул ее к себе, чтобы поцеловать. «Мы здесь готовим. Нет времени на эти штучки», — усмехнувшись, заметил Дин. Блэр отстранилась и крепко сжала губы. Искорки в ее глазах подсказывали мне, что она изо всех сил старается не рассмеяться. Я любил, когда она была такая, тем более в такой день, в который раз Блэр оказалась крепче большинства моих знакомых парней. Она не переставала поражать меня своей силой. «Я могу чем-нибудь помочь?» — спросил я и наклонился, чтобы еще раз поцеловать ее в уголок губ. «Да, ты можешь помочь», — сердито отозвался Дин. «Помоги достать из духовки эту чертову жирную индейку, чтобы я не уронил ее и не обжег руки». Блэр отступила от меня. «Помоги отцу», — сказала она. Она явно веселилась, а это все, что мне было надо. Если Дин мог ее развеселить, значит он еще годился на что-то хорошее. В дверь коротко постучали, и дом наполнил голос Бити. «Я пришла, как раз вовремя», — крикнула в ответ Блэр. Бити вошла в кухню, за ней следовал нагруженный пакетами с едой Джейс. «Я не представлял, зачем нам столько продуктов, куда положить?» — спросил, отдуваясь, Джейс. «Вот сюда, на столешницу». Блэр показала на единственное свободное место в кухне. Джейс избавился от своей ноши, вздохнул облегченно и посмотрел на меня. «Мне нужен глоток пива, и я хочу посмотреть футбол». Я достал из холодильника две бутылки, одну протянул Джейсу. «Идем, не будем тут мешать». Джейс взглянул на Бити, которая стояла как вкопанная и глазела на Дина, потом тряхнул головой и снова посмотрел на меня. «Да, давай уйдем отсюда, пока Бити не превратилась в реальную фанатку твоего отца». «Рад тебя видеть, Джейс», — окликнул его Дин, когда мы выходили из кухни. «Взаимно, Дин. Пожалуйста, пригляди за моей девочкой. У нее от вида знаменитостей крышу сносит», — отозвался Джейс. Я прошел через гостиную, Джейс плелся следом. По пути он бросил тоскливый взгляд на плазму с диагональю 103 дюйма. Я знал, что он хочет посмотреть игру, но мне надо было с кем-то поговорить о Гранте. Мы вышли на крыльцо. Я сел в шезлонг и указал на соседний Джейсу. «Садись, мы еще посмотрим игру, но сначала хочу тебя кое о чем спросить». Джейс сел рядом и глотнул пиво. «Чего-то у тебя подозрительно серьезный вид. Ты знал о Гранте и Нэн?» Глядя на него, поинтересовался я. Джейс не умел врать. У него округлились глаза, и я все понял. «А ты не думал, что для меня это важно?» Джейс поставил бутылку на пол и бессильно застонал. «Черт, я чувствовал, что ты разозлишься, вот и не хотел, чтобы ты узнал об этом от меня. И ты тогда расстался с Блэр, а потом старался ее вернуть. Еще ее беременность. Грант даже не подозревал, что я в курсе. Он думал, это для всех секрет. Просто мы все были наблюдательнее тебя. Ты видел только Блэр, а мы кое-что замечали». Джейс был прав. Я боролся за свое будущее. Мне надо было вернуть Блэр, а затем я старался защитить ее и ребенка. У меня не было времени на что-то или на кого-то другого. Возможно, даже хорошо, что я ничего о них не знал. Ты прав. Даже лучше, что я оставался в неведении. Мне надо было сосредоточиться на Блэр, Все остальное тогда не имело значения. Джейс покачал головой. Ну, закончилось-то все не очень хорошо. Нэн оставляет после себя одни разрушения. Грант сначала реально страдал, но сейчас ему лучше. Думаю, он собирается вернуться на какое-то время в Розмари Бич. Хочет дистанцироваться от нее. Моя младшая сестра умела создавать проблемы. Я устал вытаскивать ее из всяких передряг. Да и Гранту вряд ли мог как-то помочь. Он должен был понимать, чем ему грозит связь с Нэн. Моя сестричка не терпела обязательств. У меня в кармане завибрировал телефон, я достал его и увидел сообщение от Эйба. Он приехал. Я мысленно попросил Бога о том, чтобы мое решение пригласить его оказалось верным. Мне очень хотелось, чтобы этот день благодарения стал для Блэр особенным. Она уже достаточно настрадалась. Блэр. Раш вернулся в дом, и вид у него был очень озабоченный. Он, даже не взглянув на меня, прошел через кухню. Я бросила замешивать тесто для печенья, вытерла руки о фартук и пошла за ним. Что-то явно случилось. Я быстро прошла по коридору в холл. Раш открывал парадную дверь. Собрался уходить, ведь никто не стучал. Я заглянула через плечо Раша в открытую дверь и увидела папу. Он стоял на пороге с небольшим чемоданом в одной руке и с бумажным пакетом в другой. Папа заметно похудел и отпустил бороду. Это был уже не тот лощеный и безупречно одетый мужчина, что раньше. Теперь он стал похож на капитана дальнего плавания. Он был здесь. Мой папочка приехал. Слезы навернулись на глаза, я пошла ему навстречу. В последний раз мы вместе встречали праздники, когда мне было 15 лет. Но в этом году он приехал, чтобы быть со мной. Раш взглянул на меня, и я поняла, почему он был так встревожен еще минуту назад. Он боялся расстроить меня, хотел сделать мне сюрприз, но не был уверен, что правильно поступил, пригласив моего отца. Я смотрела на папу. Ложь и предательство, которые раньше разделяли нас, теперь не имели никакого значения. Он тоже страдал. Он страдал до сих пор. Возможно, он это заслужил. Но возможно, он уже был достаточно наказан. В тот момент я знала одно. Передо мной стоит папа. Мой папа, который пел со мной рождественские гимны, с которым мы вместе начиняли индейку на День Благодарения, который никогда не забывал, что карамельный пирог я люблю больше, чем тыквенный, и который часами в выходные на День Благодарения украшал наш дом рождественскими гирляндами. Я помнила только хорошие. «Папа», — произнесла я сдавленным от слез голосом. Раш отступил в сторону, чтобы отец мог войти в дом. Я бросилась ему в объятия и вдохнула его запах, который всегда дарил мне ощущение семьи, надежности и любви. «Привет, Блэр Медвежонок», — приглушенно от нахлынувших чувств отозвался папа. «С днем благодарения, с днем благодарения», — сказала я, уткнувшись лицом в его кожаную куртку. «Я волновался, что ты останешься без своего карамельного пирога, поэтому, когда Раш позвонил, решил, что будет лучше принять его приглашение и убедиться в том, что у моей девочки есть ее любимый пирог». Я поперхнулась слезами и рассмеялась. «Мне уже так давно его никто не готовил. Ну, теперь-то мы это исправим», — сказал папа и похлопал меня по спине. Я кивнула и отошла от него на шаг. «Да, мы все исправим». Папа поднял повыше бумажный пакет. «Все необходимое я захватил с собой». «Хорошо», — сказала я и забрала у него пакет. «Поставь чемодан в желтую комнату, если хочешь, а я отнесу это в кухню». Папа кивнул и посмотрел на Раша. «Спасибо тебе», — сказал он и пошел к лестнице. Папа еще не успел скрыться из виду, а я уже обхватила Раша за талию и поцеловала в грудь. «Я люблю тебя», — сказала я, потому что это было больше, чем спасибо. Я понимала, ему нелегко было решиться на этот поступок, но он совершил его ради меня. Раша нельзя было назвать поклонником моего отца, но он не стал думать о своих симпатиях и пригласил моего отца в свой дом. «Я тоже тебя люблю. Люблю больше жизни», — ответил Раш, обнял меня и поцеловал в макушку. «Как хорошо, что ты обрадовалась, я ведь боялся, что...» Я запрокинула голову, чтобы видеть его лицо. «Никогда не забуду этот день благодарения. Он должен был стать самым тяжелым праздником в моей жизни, а теперь это не так. Ты все делаешь лучше». «Вот и хорошо», — улыбнулся Раш. «Я изо всех сил стараюсь стать нужным для тебя, чтобы ты никогда меня не оставила». Я рассмеялась, встала на цыпочки и поцеловала его в губы. «Никогда тебя не оставлю. Я даже не представляю, как буду жить без тебя. Будешь так продолжать, мы вернемся наверх, прошептал Раш, едва оторвавшись от моих губ. Я отстранилась от него и мягко оттолкнула ладонями. «У нас еще будет время. Сейчас я должна заняться готовкой, а ты иди смотреть футбол». Раш удивленно вскинул брови. «Сладкая Блэр, я не из тех, кто любит наблюдать. Я получаю удовольствие от действия. Футбол по телевизору не сравнить с тобой, когда ты голая лежишь подо мной». У меня в мозгу вспыхнула картинка, которую описал Раш, и я почувствовала, что краснею. Да, мне это тоже больше нравилось, очень нравилось. Раш усмехнулся и взял мое лицо в ладони. Он провел большим пальцем по моей щеке и сказал: «Похоже, ты немного возбудилась». Он понизил голос и продолжил хриплым шепотом: «Я могу тебя удовлетворить. Обещаю, все сделаю быстро, и ты успеешь вернуться в кухню». У меня перехватило дыхание, но я нашла в себе силы отрицательно покачать головой. Надо было готовить ужин. Папа только что приехал, а Бити наверняка сводила с ума Дина. Я должна вернуться в кухню. Раш одной рукой обхватил меня за талию и снова притянул к себе. Потом он наклонился так, что его губы оказались возле моего уха. «Мы можем зайти вот сюда, в кабинет. Я скользну рукой под твое миленькое маленькое платье и буду играть с твоей киской, пока ты не станешь кусать меня за плечо, чтобы не закричать от удовольствия. Это будет быстро. Не хочу, чтобы моя девочка осталась неудовлетворенной. Хочу, чтобы была довольной. О господи, я была уверена, что мои трусики намокли. Я и без того из-за беременности постоянно чувствовала возбуждение. Рашу оставалось только пошептать мне на ухо, и я была готова на все. 5 минут, сказал он и куснул меня за мочку уха. Чтобы окончательно не растаять, я вцепилась ему в плечо и сказала срывающимся голосом: «Не сейчас, мы не можем. Я должна закончить с готовкой, и папа уже, наверное, спустился». Раш вздохнул и сдался. «Хорошо, но, черт возьми, я так хочу трогать тебя и видеть, как ты кончаешь от одних моих ласк. Раш, пожалуйста», попросила я и сделала пару глубоких вдохов, чтобы успокоиться. «Меня и так не помешает окатить ледяной водой. Не делай еще хуже». Он тихо рассмеялся, отпустил меня и отступил на шаг. «Хорошо, беги от меня, сладкая Блэр. У тебя есть 5 секунд, потом мне будет все равно, что ты сейчас сказала». Я с трудом развернулась и на подкашивающихся ногах поковыляла в кухню. Раш рассмеялся громче, я не смогла удержаться и тоже рассмеялась. «Раш, индийка была великолепной, должен признать, я даже не ожидал, что Дин умеет так хорошо готовить». Блэр за ужином болтала со своим отцом и со мной и, казалось, была абсолютно счастлива. Она даже рассмеялась, когда Бити попросила моего отца расписаться на салфетке. Пришел Дин, сел на диван рядом со мной и удовлетворенно вздохнул, очень довольный собой. Вообще-то, это был первый день благодарения, когда я ужинал дома со своей семьей и друзьями. Моя первая индейка, мой первый тыквенный пирог и моя первая кукурузная запеканка. Обычно этот праздник я проводил в Вилле, ужинал с приятелями и выпивал в барах. Вспомнить, в общем, нечего. А этот день был особенным. В нем был привкус моего будущего с Блэр. «Ты нашел себе сладкую девочку», — сказал Дин. «Да, знаю. Она сейчас там моет посуду со своим отцом. Я подумал, им лучше побыть вдвоем. Он, конечно, паршиво с ней поступил, но я рад, что они сумели помириться. Эйб был хорошим мужиком. Когда я узнал, что он вернулся к твоей матери, то даже удивился, что за хрень с ним случилось. Я тоже предал Блэр, причинил ей боль, но она простила меня. Блэр умела прощать. Я не был уверен, что сам способен на такое. Я не заслуживаю ее. Наверное, я самый счастливый сукин сын на земле». Дин отрывисто рассмеялся. «Рад, что она разбудила в тебе такие чувства. Ведь твоя жизнь, парень, была не из легких». Он помолчал немного и тряхнул головой. «Мне надо было бы лучше с тобой обращаться. Здесь последнее время живет Харлоу, девочка Кира. С Нэн проблемы еще и из-за нее. Не очень-то она обрадовалась, узнав, что у Кира есть дочка, которую он любит. Он, конечно, не воспитывал Харлоу лично, но всегда следил, чтобы с ней все было в порядке. Ее растила бабушка. Харлоу – хорошая девочка, даже трудно поверить, что она дочка Кира. Ее бедная бабуля умерла несколько месяцев назад. Ей не особенно нравится жить в LA, но сейчас она немного потеряна. Я с дочкой Кира встречался всего 2 раза. Мы были еще детьми, и Кира привез ее домой погостить. Мне запомнились большие невинные глаза, и еще она очень тихо говорила. Спустя 2 года я снова встретился с ней в доме Дина. Она подросла, но осталась такой же правильной и невинной. Мы легко сдружились. Она почти не выходила из дома, и Кира тоже. В тот уикенд я впервые ходил на вечеринки с группой, а Кира оставался дома. Дин сказал, что он действительно оберегал Харлоу от дурного влияния. Трудно было представить, чтобы Нэн по-человечески отнеслась к существованию Харлоу. И с этим мне тоже предстояло разобраться. Как только Блэр будет готова, мы поедем в Л.А., и я все улажу. Нэн просто нужен кто-нибудь, кто о ней заботится, тот, кто может с ней поговорить. Ей больно, и она не чувствует себя защищенной. Это всю жизнь преследует ее. Готов пирог и кофе. «Кто-нибудь что-нибудь хочет?» – спросила Блэр, входя в комнату. Она снова была в фартуке. Я смотрел на ее округлившийся живот и чувствовал, как во мне просыпается первобытный инстинкт. Я хотел взять ее на руки, унести и защитить от всех. Я встал и подошел к любимой. «Пусть они едят пирог и пьют кофе, а мне надо с тобой кое о чем поговорить. Ты уже всех накормила и всем уделила достаточно внимания», – сказал я и обхватил ее одной рукой за талию. «Хорошо, я не возражаю», — отозвалась она. «Я знал, что Блэр не будет против». «Знал». Она улыбалась, я смотрел в ее счастливые глаза, и мне хотелось сделать ее еще счастливее. «Всего несколько минут», — заверил я и повел Блэр по коридору к лестнице. «Раш, что случилось?» — спросила она. Я, не убирая руки с ее маленькой попки, провел ее к кабинету, о котором говорил до ужина. «Этой комнатой никто не пользовался, вот я и решил, что для моих целей она подойдет. Ты предложила им десерт. Я хочу получить свой», сказал я и закрыл за собой дверь, а потом подвел ее к кожаному креслу. «Сядь», прорычал я, и Блэр мгновенно села. Я опустился перед ней на колени и задрал ее маленькое платье так высоко, как мечтал сделать это весь день. Блэр с готовностью раздвинула ноги. На ее розовых трусиках было отчетливо видно мокрое пятно. Я вдохнул ее аромат. Она всегда так хорошо пахла. «Раш», прошептала Блэр и откинулась на спинку кресла. «У нас гости. Мы не должны надолго уходить. А я хотел, чтобы эти гости убрались куда подальше. Я недолго, обещаю. Я только должен кое о чем позаботиться», сказал я и провел пальцем по мокрому пятнышку на ее трусиках. «Моей девочке надо уделить особое внимание».